Свойства автомобилей. Многие годы американские компании выпускали автомобили, основными характеристиками которых были большие размеры, высокая мощность двигателя и комфортабельность. Затем на рынок США пришел концерн Volkswagen с первым маленьким автомобилем, который был экономичным, надежным и уродливым. В Детройте посмеялись, сказав про себя: «Америка желает получать большие, добротные автомобили». Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе исследований рынка. Вскоре на американском рынке появились японские производители. Их небольшие автомобили отличались элегантностью. В 1997 году в США было продано 1 348 046 малогабаритных автомобилей, причем 40% продаж обеспечили японские и немецкие компании. Детройтским боссам стало не до смеха. Если присмотреться к автомобильной категории, можно выявить следующие атрибуты сильнейших торговых марок. BMW – управляемость, Volvo – безопасность, Mercedes – техническое совершенство, Jaguar – стиль, Toyota и Honda – надежность, Ferrari – скорость. Chevrolet, Nissan, Mercury, Oldsmobile и другие марки можно назвать слабыми, поскольку они расфокусированы и не владеют никакими конкретными свойствами.